Глава 11. Рик входит почти последним. К его удивлению, маленькая аудитория практически набита битком. Вероятно, прошел слух, что этот коллоквиум будет отличаться от обычных. «Рик!» — машет ему рукой Джим. «Я занял тебе место». «Ну вот, теперь прощай надежды тихонько сбежать через 15 минут». «Спасибо». Он садится, Джонни Фишер начинает. «Я сейчас сидел и смотрел, как аудитория заполнялась людьми. И думал, все эти люди пришли послушать меня. Лестно, я знаменит. И тут же я понял, студенты-докторанты пришли потому, что они должны посещать коллоквиумы. Профессора пришли из вежливости, а наши важные гости из сферы производства пришли не из-за меня, а благодаря теме моего выступления. Что поделать, это жизнь». Рик присоединился к вежливому смеху. Джонни выходит из-за кафедры и начинает расхаживать по подиуму. «Меня попросили рассказать о том, чему я научился за год моего саббатического отпуска в Юнико. Должен предупредить, что одного года недостаточно для того, чтобы стать профессионалом. Это времени едва достаточно для того, чтобы сформулировать впечатление. И то, чем я хочу поделиться сегодня с вами, это не больше, чем впечатление». «Неплохо для начала», — думает про себя Рик. «Даже Джонни не стал бы называть математические модели впечатлениями. Хотя, с другой стороны, с Джонни никогда не знаешь. Подождем, увидим». «Юнико сегодня — это известная компания. Этот конгломерат, как вы знаете, демонстрирует неслыханные темпы роста и прибыли. Для нашего города Юнико представляет особый интерес, поскольку здесь расположено их основное высокотехнологичное производство. Такой уровень роста у них не только на предприятиях высокотехнологичного оборудования, но и на всех остальных предприятиях. На всех, без исключения. Мой грант включал весьма солидный бюджет для поездок, так что можете не сомневаться, я проверил». Вот это я называю грантом. Похоже, Рик не единственный профессор в этой аудитории, поймавший себя на этой мысли. «То, что они перешли на иной метод управления своим бизнесом, очевидно», продолжает Джонни свое выступление. «И они из него тайны не делают. Они называют его теорией ограничений. Или для любителей сокращений ТОС. Что такое ТОС? Именно это я и пытался понять. Не детали, а концепции, рамки». Как и каждый за последние 10 лет, Рик все чаще и чаще слышал о ТОС. Все, что он слышал и читал, логично. Но это знание продолжало меняться. Сначала оно было связано с составлением производственных графиков. Потом стало знаменем похода против методов расчета себестоимости продукта, потом маркетинг. В последнее время, похоже, ТОС все больше связано с методами устранения трения между людьми. Если бы Джонни смог организовать эту кашу в какой-нибудь порядок, то на это, пожалуй, можно потратить час времени. Большего это не стоит. «Мое впечатление таково», — продолжает Джонни, включая проектор, «что ТОС — это сочетание трех различных и тем не менее связанных между собой прорывных направлений». Он кладет на проектор первый слайд. Первое. Как мы и предполагали, это то, что ТОС — это, по сути дела, новая управленческая философия. «Очередная!» — бурчит про себя Рик. «За последние 10 лет появилось много новых управленческих философий», — вторит мыслям Рик и Джонни. «Они возникали одна за другой. TQM, GIT, Reengineering, обучающаяся организация, Learning Organization. Сначала казалось, что мы просто идем от одного модного направления к другому, без всякого порядка. Это никому не нравилось, особенно нам, профессорам, поскольку нам приходилось менять содержание наших курсов с беспрецедентной частотой. Но потом мы стали понимать, что каждое из этих направлений вносит свой вклад. Более того, в отличие от модных веяний прошлого, эти философии не только не противоречат друг другу, а во многом друг друга дополняют. Многие начинают думать, что это фрагменты одной мозаики. Теперь, после того, как я близко познакомился с ТОС, я думаю, что знаю это наверняка. Они на самом деле часть одной мозаики и составляют эту мозаику значительно более захватывающим образом, чем можно было предполагать. И я собираюсь вам это продемонстрировать. Он подходит к проектору и указывает на вторую строку. Второе и самое значительное, по крайней мере с моей точки зрения, прорывное направление ТОС — это предлагаемые ТОС-исследовательские методы. Методы, взятые из точных наук и адаптированные к системам, содержащим не атомы и электроны, а людей. И третье прорывное направление – это, конечно, то, чем теория ограничений широко известна. Широкий спектр применения надежных работающих решений. Он делает паузу, поднимается назад на подиум и указывает на три строки на экране. Новая управленческая философия, новые исследовательские методы, новые надежные работающие решения. Я думаю, что лучше всего продемонстрировать все три направления, можно задав вопрос, что сегодня является самой большой проблемой менеджеров. Кто-нибудь хочет ответить? Седой мужчина в первом ряду отвечает первым. Как победить конкурентов? Рик его не знает. Должно быть кто-то из производственных шишек. Но его ответ, как бы тривиально ни звучал, имеет смысл. Есть другие ответы? У меня иное мнение, говорит еще один из менеджеров. Я думаю, что действительная проблема в том, что конкретно мы должны делать, чтобы мотивировать людей к достижению улучшений. Мы так много слышим о важности наделения большими полномочиями, о коммуникационных методах, о работе в команде, и в то же время мы так мало слышим, каким образом этого на самом деле достичь. «А он в чем-то прав», — шепчет Джим Рику на ухо. Рик в этом не уверен. «У меня в компании мы знаем, что делать с конкурентами», — раздается еще один голос. «И у нас нет проблем с тем, чтобы мотивировать людей к достижению улучшений. Наша проблема в том, чтобы сократить срок разработки новых продуктов. У ТОС есть ответ на этот вопрос? Если есть, то меня это очень интересует». «Меня тоже», — шепчет Рик Джиму. «Кто это?» «Пулман, президент Геммодема. В нашей программе учатся несколько человек из его фирмы». «У меня иная проблема», — говорит сидящий рядом с Пулманом. «Моя самая большая проблема — это наши клиенты. Они просто сводят нас с ума». Из разных концов аудитории продолжают сыпаться ответы. Джонни поднимает руку. «Этого достаточно. Я уверен, у всех ваших ответов есть основания. Но давайте не будем забывать о теме этой презентации». Он ждет, пока в аудитории восстановится тишина, и продолжает. ТОС рассматривает то, что было здесь перечислено, в качестве симптомов, и не более. ТОС утверждает, что все эти симптомы вытекают из одной ключевой проблемы. Если это правда, то это очень основательное утверждение. Как мне это доказать? Он опять начинает мерить шагами подиум. Позвольте мне начать с утверждения, что все менеджеры хотят хорошо управлять. Мне не приходилось слышать, чтобы менеджер приходил на работу с мыслью «как бы мне здесь сегодня напортачить?». Но что означает «хорошо управлять»? Много разного. В целях нашего обсуждения мы не будем сейчас перечислять все. Будет достаточно, если мы согласимся, что существует два абсолютно необходимых условия. Для того, чтобы хорошо управлять, менеджеры должны контролировать затраты, и в то же время менеджеры должны обеспечить проход. Обеспечить, чтобы правильные товары добрались до правильных клиентов, чтобы те за них заплатили. Он останавливается, поворачивается к аудитории лицом и поясняет. Предположим, что один из ваших менеджеров говорит вам, что он провел отличную работу по сокращению затрат. Ему удалось сократить затраты на 20%. Правда, это привело к тому, что половина ваших клиентов крайне недовольна уровнем вашего обслуживания. Вы назовете его хорошим менеджером? Или другой менеджер обеспечил проход, выполнил все поставки в срок, но для этого набрал дополнительных людей и перевел всех на бесконечную сверхурочную работу. Хороший ли он менеджер? «Я и не знал, что Джонни умеет так красиво говорить», — шепнул Рик Джиму и получает в ответ выразительный взгляд. «А я тебе что говорил?» Контролировать затраты и обеспечивать проход — два абсолютно необходимых условия. Мы не достигнем нашей цели, если удовлетворим только одно из этих двух условий. Я хотел бы вам показать, что каждое из этих условий предполагает определенный подход к управлению. И это подходы настолько противоположны, что приемлемого компромисса между ними не существует. Для примера, позвольте мне провести аналогию. Давайте посмотрим на организацию как на цепь. Физическую цепь. Нетрудно увидеть, почему эта аналогия имеет смысл. Он подходит к проектору и кладет пустой слайд. Одно звено – отдел закупок, отвечает за закупку материалов. Следующий отдел – следующее звено, отвечает за начало производства. Следующий отдел – следующее звено, отвечает за завершение производства. Он рисует на слайде овалы, изображающие звенья цепи, и на экране начинает выстраиваться цепь. Другие звенья отвечают за отгрузку, нахождение клиента, выставление счетов и инкассацию. Цепь на экране растет. Он кладет маркер и спрашивает, что в физической цепи будет аналогией затрат? И, не дожидаясь ответа, задает следующий вопрос. Что характерно для затрат? Затраты производятся каждым отделом. Мы тратим деньги, оплачивая работу и затраты отдела закупок, производственного отдела и так далее. Ни один из отделов не обходится нам бесплатно. Если мы хотим знать общие затраты организации, единственный способ – суммировать все затраты, понесенные каждым отделом. Он делает паузу, проверяя, слушает ли его аудитория. И продолжает. В нашей цепи ближе всего к затратам будет вес. Каждое звено имеет свой вес. И если мы хотим узнать вес всей организации, одним из способов выяснить это будет суммировать вес всех звеньев. Для чего нам эта аналогия? Я бы тоже хотел знать, нетерпеливо бурчит Рик. Для того, чтобы продемонстрировать, что контроль затрат предполагает определенный подход к управлению. Предположим, что вы президент, отвечающий за работу всей цепи. Я работаю под вашим началом. Я отвечаю за один конкретный отдел, одно звено. Вы распорядились. Добиться улучшений. Я послушен. Через какое-то время я прихожу к вам и говорю, что в результате моих гениальных идей, не меньше, чем гениальных, а также вложение времени и денег, я улучшил мое звено. Я уменьшил его вес на 100 грамм. Вас не интересует мое звено, вас интересует вся цепь. Но когда я вам говорю, что мое звено стало легче на 100 грамм, вы знаете, что вся цепь стала легче на 100 грамм. Вы знаете, что это предполагает? Рик не знает. Это предполагает определенную управленческую философию. Это предполагает, что каждое локальное улучшение автоматически переводится в улучшение всей организации. Это означает, что мы знаем, что для достижения глобального улучшения, улучшения всей организации, мы должны обеспечить большое количество локальных улучшений. Я называю это миром затрат. Он делает паузу. «К чему это он говорит?» — раздраженно шепчет Рик. «Это каждый первокурсник знает». «Подожди!» — шепчет Джим. «Он к чему-то ведет, но я не понимаю, к чему». «Вы, наверное, задаетесь вопросом», — улыбается Джонни. «Почему я так много времени уделил очевидному?» «Для всех нас это является очевидным не только потому, что это единственная существующая управленческая философия, но и потому, что мы применяем эту управленческую философию уже долгое время. Мы управляем в соответствии с миром затрат, пожалуй, со времени индустриальной революции». Он делает паузу и, повысив голос, продолжает. «Но что не так хорошо известно, так это то, что обеспечение прохода требует совершенно противоположной философии. Эта философия основана на мире прохода. Что это такое?» Все молчат, даже Рик. «Для начала давайте выясним для себя суть понятия «проход», — говорит Джонни, указывая на экран. Он начинает объяснение. «Одно звено делает закупки, другое начинает производство, еще одно его заканчивает, следующее занимается сборкой, еще одно занимается доставкой клиентам и так далее. Если одно звено, хотя бы одно звено выронит мяч, что случится с проходом всей фирмы?» «Упадет», — раздается со всех сторон. «Когда мы имеем дело с проходом, важны не только сами звенья, не менее важны связи между звеньями». Рик ловит себя на том, что он согласно кивает. «Что в нашей физической цепи эквивалентно проходу? Что определяется не только самими звеньями, а фактом их взаимодействия? Не вес. Если мы устраним все взаимодействия, все связи, если у нас останется только гора звеньев, вес останется прежним. Итак, какое качество характеризует цепь? Прочность цепи. Если сломается одно звено, всего-навсего одно звено, сломается вся цепь, и прочность цепи упадет до нуля. И теперь я хочу задать на первый взгляд очень простой, но очень важный вопрос. Что определяет прочность цепи?» «Самое слабое звено», — громко отвечает кто-то из первого ряда. «А сколько в цепи самых слабых звеньев?» — задает следующий вопрос Джонни, нажимая голосом на «самых». «Одно». Рику не нравится стиль Джонни. Сам он никогда не стал бы задавать такие элементарные вопросы. Но он должен признать, что это довольно эффективно. Джонни полностью завладел вниманием аудитории. «А теперь...» — голос Джонни усиливается. «Теперь давайте посмотрим, что это предполагает. Вы все так же, президент, отвечающий за всю цепь. Я все так же отвечаю за один отдел. Поскольку существует только одно самое слабое звено, давайте возьмем более распространенный случай. Отдел, за который я отвечаю, не является самым слабым звеном. И вы опять говорите мне, что я должен добиться улучшений. На этот раз улучшить прочность звена. И опять через какое-то время я прихожу к вам и говорю, что в результате моей гениальности и денег, и времени я добился улучшения. Я усилил прочность моего звена. Я сделал его в 3 раза прочнее. Дайте мне медаль. Он замолкает и улыбается. Не забывайте, вас на самом деле интересует не мое звено, а вся цепь. Мое звено не было самым слабым. Если я сделал его прочнее, насколько я увеличил прочность цепи? Ни насколько. Абсолютно ни насколько. Джим смотрит на Рика. «Ну что я тебе говорил?» Рик не отвечает, его голова быстро работает. «Теперь вы видите, что на самом деле происходит». Джонни опять принимается расхаживать по подиуму. Его шаги полны энергии. «Большинство локальных улучшений не помогают глобальному», — грохочет он. «А мы хотим глобального улучшения. Мы хотим, чтобы организация, как целое, добилась улучшения. Теперь мы знаем, что поскольку любое улучшение требует внимания, времени и денег, обеспечение многих локальных улучшений по принципу «чем больше, тем лучше» определенно не является тем путем, который приведет к улучшению всей организации. Это неверный путь». «Интересно», — говорит Джим. «Итак, что мы выяснили?» — продолжает Джонни. «Для того, чтобы контролировать затраты, менеджеры должны управлять в соответствии с миром затрат. А для того, чтобы обеспечить проход, менеджеры должны управлять в соответствии с миром прохода. Могут ли они управлять в соответствии и с тем, и с другим одновременно? Никто не вызывается сделать хотя бы предположение». «Мы пытаемся это сделать», — вздыхает Джонни. «Определенно пытаемся. Вам знакомо выражение «синдром конца месяца»?» Многие смеются, особенно гости из промышленных предприятий. «В начале месяца», — поясняет Джонни, — «мы контролируем затраты. Жестко следим, чтобы не было сверхурочной работы, чтобы размер партии был оптимальным. Но в конце месяца кто об этом помнит? Делается все, чтобы только впихнуть заказ в производство. Партия из 3 недостающих единиц, сверхурочная работа на все выходные. Только отгрузите этот чертов заказ!» Джонни делает паузу и продолжает более спокойно. «Что происходит? В начале месяца фирма управляется в соответствии с миром затрат, в конце месяца — в соответствии с миром прохода. Все меньше и меньше компаний выживает в сегодняшних условиях. Почему? Потому что компромиссы, приемлемые вчера, сегодня уже неприемлемы. И не потому, что мы стали более требовательны, а потому, что наши клиенты стали более требовательны. 10 лет назад мы поставляли товар такого качества, какое мы могли произвести. Сейчас же, если мы поставим товар точно такого же качества, этот товар вернется к нам назад. Обеспечить проход становится все труднее. Той маржинальной прибыли, которая позволяла нам жить в условиях компромисса, больше не существует. И позвольте мне доказать вам, что компромисса между миром затрат и миром прохода на самом деле не существует. Вы хотите увидеть доказательства?» «Да!» — эхом проносится по аудитории единодушный ответ. Джонни достает из кармана носовой платок и вытирает лоб. «Для этого мне сначала потребуется привлечь ваше внимание к другому вопросу. Вопросу сфокусированности». Рик выпрямляется на стуле. Может быть, это даст ему ключ для его курса. «Всем известно, что вопрос фокусированности имеет большое значение», — мягко говорит Джонни. «Менеджер, не умеющий быть сфокусированным, не может контролировать затраты и не может обеспечить проход. Что такое в нашем понимании сфокусированность? Это принцип Паретто. Сфокусируйтесь на 20% важных проблем, и вы получите 80% выгоды. Это статистическое правило. Но те, кто преподает статистику, знают, что правило 20 на 80 применимо только к системам, состоящим из независимых переменных. Оно применимо только к миру затрат, где каждое звено управляется индивидуально. А что насчет мира прохода? Поскольку наша организация состоит более чем из 5 звеньев, очевидно, что улучшение 20% цепи означает, что многие из этих улучшений не внесут вклад в улучшение организации как целого. Не будем забывать, что связи между звеньями важны и переменные зависимы. Принцип Паретто не действует. Как нам определить, на чем сфокусироваться? Какой процесс мы можем использовать? Интересно, повторяет Джим. На этот раз Рик с ним полностью согласен. Все проще, чем можно было ожидать, успокаивает аудиторию Джонни. Нужно просто помнить о цепи и о том, что прочность цепи определяется ее самым слабым звеном. Если вы хотите усилить прочность цепи, каким должен быть первый шаг? Без всяких «если», «но» и «у нас другая ситуация». Каким должен быть первый шаг? К этому моменту уже все догадались. Джонни жестом просит кого-то из первого ряда ответить. «Первым шагом будет найти самое слабое звено». «Правильно», — говорит Джонни, и, беря маркер, продолжает. «В академическом кругу мы используем более респектабельный язык. Запишем первый шаг — найти ограничения системы». Вы согласны, что это звучит более впечатляюще? Конечно, означает это то же самое. «Отлично, мы нашли ограничения. Дальше что?» «Усилить его», — отвечает все тот же голос первого ряда. Правильно, улыбается в его сторону Джонни. Но подождите, с аналогиями надо быть осторожным. Если мы посмотрим на организации, мы с легкостью увидим, что существует два различных случая. Первый. Когда мы определили, что ограничением является физический ресурс, бутылочное горлышко, то есть ресурс, у которого недостаточно мощности для того, чтобы удовлетворить спрос. В этом случае усилить само слабое звено будет означать, что мы должны помочь бутылочному горлышку делать больше. Но мы не должны забывать про другой случай. Тот, когда мы выяснили, что ограничением является ошибочная политика, правила организации. В этом случае усиление слабого звена не должно пониматься как то, что мы хотим помочь ошибочной политике делать больше. Мы должны заменить ошибочную политику. Кстати, эта разница между физическими ограничениями и ограничениями политики вызвала много недопонимания. Все ранние публикации ТОС говорили о физических ограничениях. Неудивительно, что когда появились первые статьи и книги, говорящие о решениях для ограниченной политики, ушло какое-то время, по крайней мере, у академической среды, на то, чтобы понять эту связь. «Я до настоящего момента не понимал», — признает Рик. Интересно, это единственное, что Джим может сказать. Джонни ждет, пока стихнет гул. Сейчас я буду рассматривать только физическое ограничение. Они менее важны, но их легче понять. Мы сказали, усилить самое слабое звено. До того, как я запишу второй шаг, я хотел бы подчеркнуть, что есть два способа усилить бутылочное горлышко. Один. Просто добавить больше мощности за счет принятия на работу дополнительных людей или покупки дополнительного оборудования. Но есть способ лучше. Выжать максимум из той мощности, что у нас уже есть. Логично? Получив согласие на свои слова, он продолжает. Поскольку ТОС принимает контролировать затраты в качестве абсолютного необходимого условия, неудивительно, что вторым шагом является решить, каким образом максимально использовать ограничения системы. Что теперь? Не будем забывать, что в мире прохода связи между звеньями важны не менее самих звеньев. Это значит, что если мы решили сделать что-то в одном звене, мы должны проверить, какие последствия это будет иметь в других звеньях. Повторю опять, это не трудно. Наша интуиция лежит в мире прохода и всегда там была. Позвольте мне это вам продемонстрировать, и он указывает на выбранного им добровольца. Вы будете бутылочным горлышком, вы ничего не имеете против? Это означает, что вы важнее всех, что проход всей компании зависит от вас. Это также означает, что вам постоянно от всех достается. К этому я привык. Отлично, теперь предположим, что если вы постараетесь, очень постараетесь, вы можете произвести 10 единиц в час, не больше. Договорились? И Джонни переходит к следующей жертве. На этот раз выбор падает на Пулмана. А вы, предположим, не бутылочное горлышко, вы легко можете производить 20 единиц в час. Но что бы вы ни производили, до того, как его можно будет продать, оно должно пройти через бутылочное горлышко. Сколько единиц в час вы должны производить на постоянной основе? 10, отвечает Пулман без колебаний. Джонни повторяет описание сценария и спрашивает аудиторию еще раз. «Я хочу, чтобы каждый ответил, сколько единиц в час должен производить этот джентльмен. Я хочу услышать ответ от каждого». 10, хором отвечает аудитория. «То, что вы сказали, это третий шаг», — говорит он и пишет. «Шаг 3. Подчинить все остальное принятому решению». Если мы не можем выжать из бутылочного горлышка больше 10 единиц, нет никакого смысла производить больше вне бутылочного горлышка. Теперь, если этот джентльмен все еще бутылочное горлышко, и мы хотим получить больше прохода, мы должны снять часть ноши с его плеч. Даже если это будет означать покупку дополнительных станков или принятие на работу дополнительных людей. Когда все с ним соглашаются, он записывает. Четвертый шаг. Развить, расширить ограничения системы. Рик тщательно записывает шаги. Логика безукоризненна. Это должно быть применимо к управлению проектами. Только как? Он подумает об этом позже. Джонни кладет маркер и подходит к краю сцены. Это не последний шаг, и вы все интуитивно это знаете. Это наша цепь. Джонни разводит руки, растягивая воображаемую цепь. Это самое слабое звено. Я усиливаю это звено. Вся цепь становится прочнее. Я еще усилию его. Вся цепь становится еще прочнее. Я еще усилию его. И ничего не происходит. Почему? Ему отвечает сразу много голосов. Джонни подводит итог. Это звено перестало быть ограничением, поэтому я должен не допустить инерции и вернуться к первому шагу. Вы заметили нечто замечательное? Никто не рискует предположить, что он имеет в виду. Мы нашли процесс для сфокусированности. Этот процесс фокусированности для мира прохода. И в то же время, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что это также процесс непрерывного улучшения. Замечательно, правда? В мире прохода сфокусированность и процесс непрерывного улучшения — это одно и то же. «Интересно», — шепчет Рик Джиму. «Нет, Рик, Джонни прав, это замечательно». «Я хочу вам напомнить», — возвращается Джонни на подиум, — «что я перед вами в долгу. Я обещал вам доказательство того, что не существует приемлемого компромисса между миром затрат и миром прохода. Помните? Теперь это легко сделать». «Действительно легко». Он поворачивается к тем же добровольцам. «Вы все так же бутылочное горлышко, вы можете производить максимально 10 единиц в час, а вы все так же не бутылочное горлышко, вы можете легко производить 20 единиц в час. Но все, что вы делаете, должно пройти через него». «Опять? Я хочу услышать ответ от каждого, сколько он должен производить в час?» Теперь всем уже нравится его динамичный стиль. 10! Летит ответ со всех сторон. «Неужели?» Он немного наклоняет голову в сторону, глядя на них. «Вы действительно так считаете?» «Да, все совершенно уверены». «А я думал, вам нравится этот джентльмен», и он поворачивается к Пулману. «Представьте себе, что вы рабочий в вашей компании, и вы производите только 10 единиц в час, при том, что вы легко можете производить 20. Каким будет ваш показатель эффективности?» «В отчете». По выражению лица Пулману можно судить, что он начинает понимать, к чему Джонни ведет. «Низким», — отвечает он и, откашливаясь, добавляет. «Мой отчет об эффективности покажет 50%. «А если ваш показатель эффективности будет всего 50%, что случится с вашей головой?» Улыбаясь, он проводит рукой по горлу. Когда смех стихает, он продолжает. «И все присутствующие здесь посоветовали вам производить только 10 единиц. Ваши друзья, кажется, хотят сделать из вас камикадзе». «Хорошие друзья», — он улыбается, терпеливо ожидая, пока утихнет новый взрыв смеха. «Вы понимаете, что мы только что видели? Ваша интуиция лежит в мире прохода, и в этом мире ответ таков — ни в коем случае не производить больше 10. Но ваша система находится в мире затрат. Ваши системы хотят, чтобы он достиг максимально высоких показателей локальной эффективности. Они хотят, чтобы он производил 20. Делает паузу. И компромисса не существует. Если этот джентльмен произведет 15, его убьют оба мира. То, что он сказал, очень серьезно, но это не сдерживает смеха. Итак, что он будет делать? Он снизит темп работы. Он будет утверждать, что не может производить больше, чем, скажем, 20 единиц, и будет производить эти 12. Мы вынудили его лгать, потому что если он не будет лгать, его работа в этой ферме окажется под угрозой. Джонни медленно идет назад к подиуму и молча стоит там какое-то время, прежде чем продолжить лекцию. Все знают, что первый шаг к решению проблемы — это точно определить проблему. Странно, что, несмотря на это понимание, у нас не доходят руки определить, что мы имеем в виду под точно определить проблему. Он замечает, что не все его понимают, и поясняет. Когда мы знаем, что мы точно определили проблему? Когда мы эту проблему решили? Тогда, оглядываясь назад, мы приходим к пониманию, что тот этап, на котором мы точно определили проблему, был крайне важным шагом вперед. Но как мы можем знать, точно ли мы определили проблему, до того, как мы ее решили? Он поднял важный вопрос, говорит Рик Джиму. ТОС использует определение, принятое в точных науках. Проблема считается точно определенной только тогда, когда ее возможно представить как конфликт между двумя необходимыми условиями. Он делает паузу, давая своим коллегам переварить то, что он сказал. Именно это мы делали последние полчаса. Он подходит к проектору и кладет новый слайд. Рисунок номер 7. Задача менеджеров – хорошо управлять. Для того, чтобы хорошо управлять, одним необходимым условием является контролировать затраты, а другим – обеспечить проход. Но для того, чтобы контролировать затраты, менеджеры должны управлять в соответствии с миром затрат. А для того, чтобы обеспечить проход, менеджеры должны управлять в соответствии с миром прохода. И, как мы видим, эти два условия находятся в конфликте. И что мы делаем? Мы пытаемся найти компромисс. А если его нет? Полный тупик. Есть ли какой-нибудь другой способ? Как к этому подходят точные науки? Все ждут, чтобы Джонни ответил на свой вопрос. Например, начинает пояснение Джонни, предположим, что необходимо измерить высоту здания. При использовании одного метода ответ получается 10 ярдов, а при использовании другого метода 20 ярдов. Конфликт налицо. Вы думаете, что ученым в области точных наук придет в голову прийти к компромиссу? Что они скажут, что высота здания 15 ярдов? Все ухмыляются. Что делают в точных науках, продолжает Джонни, когда возникает конфликт? Их реакция совершенно не похожа на нашу. Мы пытаемся найти приемлемый компромисс, а им такая мысль даже в голову не приходит. Их исходная точка никогда им этого не позволит. Они не признают, что в реальности существуют конфликты. Вне зависимости от того, насколько широко приемлемы те методы, с помощью которых измеряли высоту здания, инстинктивное заключение ученых будет таковым, что за одним из методов лежит неверная исходная посылка. Вся их энергия пойдет на то, чтобы найти и исправить эту исходную посылку. Может быть, нам стоит сделать то же самое? Он делает паузу и спрашивает, можем ли мы сделать то же самое? И, возвращаясь к подиуму, продолжает спрашивать, можем ли мы, работающие с системами, в которых функционируют люди, верить, что конфликтов не существует? Как мы можем в это верить? Мы видим конфликты повсюду. Как бы размышляя вслух, он продолжает. Это, пожалуй, самое смелое заявление ТОС. Одно из основных положений ТОС заключается в том, что каждый раз, когда мы видим конфликт, это четкое проявление того, что кто-то сделал неверную исходную посылку, которую можно исправить и таким образом устранить конфликт. «Я не согласен», — шепчет Рик. «Ты веришь в решение, приносящее выгоду обеим сторонам?» — спрашивает его Джим. «Пожалуй, да». «Тогда ты принимаешь то, что он только что сказал». Рик нечетко видит связь, но выяснять некогда. Джонни продолжает говорить. Используем наш конфликт для того, чтобы продемонстрировать, насколько действительно этот подход, называемый «разгоняемая грозовая туча». Он подходит к проектору. Давайте выявим некоторые из спрятанных исходных посылок. Мы утверждаем, что для того, чтобы контролировать затраты, менеджеры должны стараться управлять в соответствии с миром затрат. Почему? Потому что мы полагаем, что достижение хороших результатов с точки зрения затрат возможно только за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов. Он записывает эту формулировку в диаграмму. А почему мы утверждаем, что для того, чтобы обеспечить проход, менеджеры должны стараться управлять в соответствии с миром прохода? Потому что мы полагаем, что достижение хороших результатов с точки зрения прохода невозможно за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов. он записывает вторую исходную посылку и делает паузу, давая время аудитории подумать. Рисунок номер 8. Итак, что у нас есть? Теперь у нас есть три альтернативы. Мы можем подвергнуть сомнению верхнюю исходную посылку, мы можем подвергнуть сомнению нижнюю исходную посылку, или мы можем продолжать искать компромисс. Как вы думаете, что нам следует делать? Похоже, что это риторический вопрос, так как он тут же спрашивает. Кто думает, что верхняя исходная посылка неверна? Что исходная посылка, утверждающая, что достижение хороших результатов с точки зрения затрат, возможно только за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов, неверна? Поднимите руку. Поднимается рук 5. Через некоторое время к ним присоединяется еще дюжина. «Не спешите», — предупреждает их Джонни. «Те, кто думает, что эта исходная посылка неверна, знаете, что вы, по сути дела, утверждаете. То, что большинство организаций со времени индустриальной революции были неправы. Вы все еще хотите поднять руку?» Почти все, кто подняли руку в первый раз, бесстрашно поднимают руку опять. «Ваше право», — улыбается Джонни и продолжает. «Кто думает, что нижняя исходная посылка неверна? Что исходная посылка, утверждающая, что достижение хороших результатов с точки зрения прохода невозможно за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов, неверна? Поднимите руку». К большому удивлению Рика, поднятых рук нет. «Результаты голосования ясны», — подводит итог Джонни. «К сожалению, такие вопросы не решаются путем демократического голосования. Мы должны доказать то, что мы утверждаем». Как нам доказать, что верхняя исходная посылка неверна? И теперь нам покажут какую-нибудь заумную математическую модель. «Разбуди меня, когда он закончит», — вздыхая, шепчет Рик Джиму. Но Джонни не переходит к математике. «Вы все также бутылочное горлышко, а вы не бутылочное горлышко», — указывает он на своих добровольцев. Тот же самый сценарий. «Мы все согласились, что не бутылочное горлышко должно производить только 10 единиц в час. Почему? Для того, чтобы обеспечить проход? Давайте подумаем над этим. Если небутылочное горлышко будет производить 15 или даже 20 единиц в час, помешает ли это бутылочному горлышку производить 10? Почему мы так жестко ограничиваем производство небутылочного горлышка 10 единицами в час? Может быть, небутылочное горлышко хочет ответить? «Потому что если я буду производить больше, — уверенно говорит Пулман, — это просто приведет к росту ненужных запасов. А если уровень запасов увеличится, что произойдет с затратами?» «Увеличится». «Вы видите», — обращается Джонни к аудитории, — «мы просили не бутылочное горлышко производить меньше, чем оно может, не для того, чтобы обеспечить проход, а для того, чтобы контролировать затраты. Мы сказали не бутылочному горлышку ограничить его локальную эффективность всего-навсего 50% при возможных 100 из-за единственной причины — контролировать затраты. Что это говорит нам о верхней исходной посылке, утверждающей, что достижение хороших результатов с точки зрения затрат возможно только за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов? То, что она неверна. Медленно выговаривая каждое слово, он объявляет заключение. «Мы настойчиво ищем компромиссы, ухудшаем результаты своей работы, делаем свою жизнь несчастной. И все это из-за исходной посылки, которая настолько, очевидно, ошибочна». После короткой паузы он повторяет. «Достижение хороших результатов с точки зрения затрат возможно только за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов. То, что деятельность многих менеджеров и почти все наши системы основаны на этой исходной посылке, рассматривается в ТОС как существующая ключевая проблема наших организаций». «Я над этим обязательно должен подумать», — обещает себе Рик. «Все новые управленческие философии, — уверенно продолжает Джонни, — хоть и не явно, но признают это. Они все пытаются подчеркнуть важность обеспечения прохода, и все уходят от локального оптимума. TQM и GIT жестко направлены на проход, хотя этим методам не хватает понимания того, что для обеспечения прохода требуется значительно более высокий уровень сфокусированности. Реинжиниринг подчеркивает необходимость проверки исходных посылок. Краеугольным камнем обучающейся организации является замена неудовлетворительных компромиссов решениями, приносящими выгоду обеим сторонам. Благодаря представленной ТОС четкости и систематическому использованию аналитических методов ТОС, все эти философии наконец слились в единое целое. Но вы пришли сюда не за теоретическим знанием. Вы хотите знать, что вы можете сделать с этим знанием в реальности. Какие результаты можно достичь? И самое главное, как? Я хочу поделиться с вами моим самым значимым опытом, который я приобрел в прошлом году. Я хочу рассказать вам о том, как в Юнику полностью перевернули одну убыточную фирму, которую они купили. Менее чем за 3 месяца превратили теряющую деньги фирму в золотую жилу. Но мой первый час уже закончился, и мне сказали сделать перерыв на кофе. Если вы все еще заинтересованы, мы продолжим через 20 минут.